Эпилог. Жизнь завертелась в бешеном водовороте. Я с головой окунулась в новое задание, параллельно участвуя в подготовке свадьбы. Слава всем святым, мне помогали мама и Элеонора. Вкусу последней я доверяла безоговорочно и была приятно удивлена тем, как изменилась мама в ее обществе. Время от времени она еще сомневалась в правильности своих поступков, но с каждым разом все меньше и все реже оглядывалась на подругу. У Яны в итоге тоже все наладилось. Пару месяцев после предложения Сережи она еще брыкалась и отнекивалась от его внимания, но вскоре привыкла. Даже поставила фото с ним на аватарку в соцсетях. С папой мы не общаемся. Похоже, мама рассказала ему про интрижку, и наши без того непростые отношения совсем испортились. Было немного грустно, но все же у меня немало счастливых воспоминаний о том времени. Но этого, безусловно, мало. Подражая Радомиру, я решила уважать его выбор. В конце концов, насильно мил не будешь. На нашу свадьбу ни он, ни Артем не пришли. Само торжество прошло великолепно. Мы выбрали тематикой рябину на снегу. И это классное сочетание красного на белом в оформлении смотрелось изумительно. Мы проводили много ритуалов в славянском стиле. Странных, забавных, необычных. Дарили гостям угощения. Я танцевала в падающих снежинках, струящемся платье и зимним венком в волосах. Рад и другие оборотни участвовали в спортивных забавах, раздевшись до пояса на радость девчонкам, хоть нас и было не так много. Марина тоже приехала. Оказалось, она успела выскочить за Диму замуж на каком-то тропическом острове, название которого не знал ни один из них. Мне показалось, Бегов немножко сбросил, стал выглядеть куда солиднее. Гуляли в огромной, снятой на неделю усадьбе, так что отдохнуть успели все. Каждый день новые развлечения, так что все работающие находили время поприсутствовать, а не работающие выспаться. Уже весна, так что скоро мне предстоит начать обучение. Егор очень помог. Оказывается, он учится в том же университете, куда поступаю я, но на смежном профиле. Обещал помогать всем, чем сможет. И признать честно, помощь мне и правда пригодится. Да, спасибо большое! Я улыбнулась в камеру и отложила планшет. Я обязательно доделаю и пришлю вам исправленную работу сегодня вечером. «Можешь не спешить», – кивнул Роман Евгеньевич, тот самый оборотень, что управляет клиникой Димы, пока я не подрасту. «Я все равно уеду на выходные и не увижу ее до следующей недели. Ты тоже отдохни. Последние денечки спокойствия». «Мне не хочется», – посмеялась я. «Энергии слишком много. С меня же и так пылинки сдувают. Заняться совершенно нечем. Так что закончу с этим и почитай дополнительную литературу». «Умница! Продолжай в том же духе. Закончи экстерном и поскорее выходи работать, чтобы я мог отдыхать!» Он зловеще расхохотался. «Я очень постараюсь, Роман Евгеньевич. Вот и славно! Что ж, тогда до связи!» Я выключила ноутбук и положила ладони на огромный живот, лежащий на моих коленях. Сегодня малыш тихий, и меня это слегка тревожило. Обычно вертится так, что спать не дает. А сейчас чего-то притих. В погоде дело. Надеюсь, ничего не случилось. Если так и будет тихушничать, съезжу провериться. Просто, чтобы быть спокойной. Подожду Рада. «Что, маленький, пойдем перекусим?» Улыбнулась я, погладив живот. К счастью, ребенок шевельнулся и толкнулся изнутри, успокаивая меня. Аккуратно поднявшись, я сходила в уборную и, замотавшись в плюшевый халат, пошла вниз. За окном кружились снежинки, но дома тепло и хорошо. Елочки на территории нашего участка искрятся от инея и выглядят волшебно и как-то по-новогоднему, хоть и не сезон. Для уюта я решила разжечь еще и камин, а потом приготовить что-нибудь. Муж вернется с работы уставшим и точно обрадуется, если я сделаю ребрышки. Мама научила, что чтобы мясо было мягким, нужно предварительно отварить их с разными специями, потом замариновать в меде, а после запекать в духовке. Тогда они буквально тают во рту и легко соскальзывают с косточки. Рад вернулся немного раньше и, кажется, не один. Система умного дома высветила на кухонном планшете камеру ворот, в которые въехала машина Рада. Но я сразу заметила подозрительное движение внутри. Вымыла руки, а потом, не веря своему счастью, бросила нож и побежала к парадному входу встречать гостей. «Мама! Элеонора! Здравствуй, моя красавица! Ух, не стой на морозе, застудишься! Бегом в дом!» «Зачем вы выбрались из машины? Я бы заехал в гараж», — посмеялся Рад. «Ой, да что нам твой гараж?» — отмахнулась Элеонора, оправляя шубку. «Машенька, привет! Как ты, сокровище мое?» «Эля, заведи ее в дом. Не смешно!» – проворчала мама. «Ребеночка, пожалейте!» «Лен, не будь занудой!» – фыркнула Элеонора. «Она носит альфа-оборотня. Ничего не будет. Да мой сладкий!» – она наклонилась к животу. «Он сегодня очень тихий!» – пожаловалась я. «Не двигается?» Лица женщин одинаково вытягиваются. «Двигается, но мало!» – я погладила живот. Я провела их в дом, и мы ненадолго задержались у гардеробной, чтобы гости могли раздеться. «Ну, похоже, срок подходит», — покивала мама. «Малыш набирается сил для своего непростого пути к нам». «Как-то мне страшновато», — призналась я. «Столько готовилась, и все равно не готова». «О, дорогая моя, в этом вопросе всегда так», — посмеялась Элеонора. «Ты дыши, дыши. Поверь женщинам, которые уже прошли сие испытания, некоторые и не один раз». Мама посмеялась. «Это верно. Лучшее, что ты можешь сделать сейчас, расслабиться. Изматывая себе нервы, хорошо тебе не станет, уж поверь». «А чем это таким вкусным пахнет? Готовишь?» «Да». «Пойдем, мы поможем», – покивала Элеонора. «Ужин прошел здорово. Я совсем забыла о беспокойстве, слушая о невероятном приключении мамы и Элеоноры на Филиппинах. Они потеряли своего гида, совсем не знали языка, встретили мужчину, который не понимал английского, и как-то убедили подвести их на другой конец острова на мопед-пикапе. Как они его обозвали, в котором уже ехала милая козочка, отгрызшая кусок соломенной шляпы Элеоноры. Мама уговорила Рада подготовить им хамам, так что я на некоторое время осталась одна. Устало откинувшись на спинку дивана, я обнимала живот и слушала треск поленьев в камине и неожиданно поняла, насколько отдохнувшей и спокойно я себя чувствую. Сколько всего случилось, а сколько еще случится, но я чувствую умиротворение. Раньше меня очень нервировали новые задачи, добавляющиеся в список моих дел. А сейчас я совершенно спокойна, никуда не спешу. Да, меня пугают приближающиеся роды, то, что придется совмещать материнство и учебу. Но я не сомневаюсь, что справлюсь. «Устала», — обнял голосом Радомир, наклоняясь, чтобы поцеловать меня в висок. «Немного. Хотела внести правки в проект, но, похоже, не судьба». «Сделаешь завтра. Ты и так идешь с опережением графика». Рад взял плед и укрыл меня, уютно кутая и обкладывая подушечками. «Я какао иду варить. Тебе сделать? И зефирками? И взбитыми сливками?» «Спасибо». Когда Рад вернулся, то придвинул к дивану столик и, поставив на него чашки, сел рядом, обнимая меня одной рукой и положив вторую на живот. Малыш, будто почувствовав его, толкнулся прямо в его руку. «Мама говорит, скоро я могу родить». «Уже?» «Я думал, еще недели три». «Мне страшно. А вдруг что-то пойдет не так? Ты пойдешь со мной на роды?» «А возьмешь?» «Только если хочешь». «Тогда пойду». «Спасибо». Я прижалась к нему. «А то без тебя я там не справлюсь. Ты моя поддержка и опора». «Рад буду помочь». Он прижался губами к макушке и погладил меня. «И, надеюсь, тебе это правда поможет успокоиться. Я не представляю, как тебе удается оставаться всегда таким спокойным». «О, поверь, на родах я буду нервничать, но там придется скрывать, чтобы не пугать тебя». Уже готов к предстоящей роли? Впрочем, о чем я? Ты был готов к ней еще до нашего знакомства. Почему? Ты разобрался, что нужно подготовить к рождению ребенка раньше меня. Просто у тебя занятия и подготовка к поступлению. А у меня есть свободное время. А работа? Сейчас почти нет. Делегировал максимум обязанностей, чтобы иметь возможность следить за всем удаленно и уделять больше внимания вам. Мы, конечно, договорились об удаленном присутствии, но иногда тебе все же придется ездить на занятия. Нам есть кому помочь, но мне хочется проводить с сыном больше времени. До сих пор не могу поверить, что ты и правда с нами, со мной. Я прижалась к нему. Не вздумай исчезнуть, я без тебя не смогу. Куда же я денусь? Рад поднял мое лицо за подбородок и поцеловал. Нежно и неторопливо наслаждаясь и смакуя момент. Я потянулась к нему, мгновенно вспыхивая и растекаясь от нежности. Гладила его плечи, торс. Во мне даже проснулся огонек желания. Но я знала, что Рад не позволит нам зайти слишком далеко. Если раньше его порой накрывало несдержанной страстью, то теперь мой медведь стал очень осторожным и не хотел рисковать. Приучил меня не снимать часы, чтобы иметь возможность позвонить ему в любое время, даже если я забыла телефон в комнате. «Я еще не родила нашего первенца, а уже хочу от тебя второго», — усмехнулась я. Рад улыбнулся и, закрыв глаза, прижался к моему лбу своим. «Ты не представляешь, как приятно это слышать!» Он обхватил мое лицо руками. «Ты еще не устала слушать, как сильно я тебя люблю?» «Нет. Разве от этого можно устать?» «Тогда я люблю тебя. Люблю вас. Вы самое дорогое, что у меня есть». Рад запечатал мою улыбку поцелуем. «Маленькая, ни о чем не волнуйся. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». И я прижалась к нему и подумала, что он уже это сделал.